Траурная невеста. Брюсов, любовь и женщины — особая и очень трагическая тема. С одной стороны, в августе 1899 года он пишет гимн женщине. «Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый и запечатленный свиток, в его строках и дум, и слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток, он жжет огнем, едва в уста проник». Но пьющий пламя подавляет крик и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. А с другой пророчествует и предостерегает. Моя любовь — палящий полдень явы, как сон разлит смертельный аромат. Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, здесь по стволам свиваются удавы. И ты вошла в неумолимый сад для отдыха, для сладостной забавы. Цветы дрожат, сильнее дышат травы, чарует все, что выдыхает яд. Идем я здесь, мы будем наслаждаться, играть, блуждать в венках из орхидей, тела сплетать, как пара жадных змей. День проскользнет, глаза твои смежатся, то будет смерть, и саваном лиан — я обовью твой неподвижный стан. Он максимально честен, то будет смерть. Но молоденькие женщины, как мотыльки, летели на его пламя и сгорали в нем. В 1912 году демонический Брюсов, опаливший не одно женское сердце, знакомится с начинающей поэтессой Надеждой Львовой, и скоро она становится его возлюбленной. 40-летний Брюсов одарил юную поэтессу своим покровительством. В 1912 году стихи Надежды Львовой были опубликованы в нескольких журналах, а в следующем году вышел в свет ее первый поэтический сборник «Старая сказка» с предисловием Брюсова. А сам Брюсов издает книгу-мистификацию «Стихи Нелли» с посвящением Надежде Львовой. По словам Ходосевича, этим именем Брюсов звал Надю без посторонних. Надежда была яркой искоркой в литературном ожерелье поэтов Серебряного века. Анна Ахматова считала, что ее стихи такие неумелые и трогательные. Им просто веришь, как человеку, который плачет. Ее стихи действительно плакали от любви. «Мне хочется плакать под плач оркестра, печален и строг мой профиль. Я нынче чья-то траурная невеста, возьмите, я не буду пить кофе. Мы празднуем мою близкую смерть, факелом вспыхнула на шляпе эгретка, вы улыбнетесь, о случайный, поверьте, я только поэтка». Надежда отдала своему кумиру все без оговорок. В письме к Брюсову от 9 сентября 1912 года она написала такие строки. «В любви я хочу быть первой и единственной. А вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали с ней, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед вами не женщина, для которой любовь — спорт, а девочка, для которой она все. В последний раз к тебе тяну с мольбою руки за то, что к вечным снам томительно маня, я так любя сама сковала цепь разлуки, не проклинай меня». Ее стихи словно лирический дневник ее такой короткой драматической жизни. С юной поэтессой отчасти повторилась история Нины Петровской. Она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова между ней и домашним очагом. Июль 1913 года они так же, как когда-то с Ниной, провели вместе на острове Сайма в Финляндии. И это был пик их романа, а значит, предвестие неминуемого разрыва. Все стихотворения «Надежды», написанные ею после возвращения из Финляндии, пронизаны ощущением этой надвигающейся катастрофы. «Я покорно принимаю все, что ты даешь, боль страданья, муки счастья и молчанье ложь. Не спрошу я, что скрывает сумрак этих глаз, все равно я знаю, знаю, счастье не для нас». Лавров, хорошо знакомый с архивом Валерия Брюсова, и опубликовавший из него некоторые материалы, связанные с Надеждой Львовой, пишет: «Для Львовой любовь, овладевшая ею, составляла все ее существо, была единственным содержанием ее жизни, и она ожидала от Брюсова взаимного чувства, исполненного такой же полноты и интенсивности. Этого он ей дать не мог. Не готов он был и к разрыву с женой, на чем настаивала Львова. Понимая, что отношения зашли в тупик, что изменить свой семейный уклад он не в силах, Брюсов готов был прекратить эту уже мучительную для них обоих связь, но Львова восприняла симптомы его охлаждения и отдаления как полную жизненную катастрофу. В такой ситуации самоубийству суждено было стать по-своему закономерным финалом. По словам друга Надежды Львовой Ходосевича, с лета 1913 года она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти и о самоубийстве. «Однажды она показала мне револьвер, подарок Брюсова. Это был тот самый Браунинг, из которого 8 лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется, 23 числа вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу. «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти, у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне, меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. По словам соседа Надежды, она после рокового выстрела нашла еще силы выйти из комнаты и попросила его позвонить Брюсову. Вскоре он приехал, но умиравшей уже не хватило сил говорить. Потрясенный смертью возлюбленной, поэт не взял ни адресованного ему письма, ни рукописи, он уехал. Прибывшая на место происшествия полиция опечатала все бумаги. «Белый, белый, белый, белый, беспредельный белый снег, словно саван помертвелый, белый, белый, белый, белый, над могилой прежних нег. Словно сглаженные складки, ненадеванные фаты, мир забыл свои загадки, мир забылся грезой сладкой в ласке белой пустоты. Ни движенья, ни томленья, бледный блеск и белизна, всех надежд успокоенье, всех сомнений примиренье, холод блещущего сна». Брюсов не был на похоронах Надежды. В ночь самоубийства он уехал из Москвы в Петербург. «Бежал», — уточняет Ходосевич. Спустя 2 дня Брюсов напишет: «Эти дни один самим собой, на своем страшном суде, я пересматриваю всю свою жизнь, все свои дела и все помышления. Скоро будет произнесен приговор». 1,5 месяца он провел в санатории близ Риги. Там были написаны стихи, обращенные к покойной Надежде. Но, вернувшись в Москву, на вечере в обществе свободной эстетики он счел возможным прочитать: «Умершим мир, и нас не минет последний беспощадный час, но здесь, пока наш взгляд не стынет, глаза пусть ищут милых глаз». Услышав это, Владислав Ходосевич демонстративно встал посреди чтения из-за стола и пошел к дверям. Он вспоминал позже о похоронах юной поэтессы. Надю хоронили на бедном и узком кладбище, в холодный метельный день, народу собралось много. В открытой могиле рука об руку стояли родители Нади, старые, маленькие, коренастые. Он в поношенной шинели с зелеными кантами, она в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были под руку, стали обходить собравшихся. С напускной бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их. По словам Евгения Евтушенко, по ранимости и распахнутости, по бешенству чувств Надежда Львова предсказывала будущую Марину Цветаеву. Многие современники в то время даже ей отдавали предпочтение перед начинающей Цветаевой, которая также пыталась покончить с собой годом раньше. Но, к счастью, тогда ей это не удалось. И для Марины, и для Надежды любовь была сама жизнь. Недаром на ее могиле была выбита строка из Данте: «Любовь, которая ведет нас к смерти». А вот что написал сам Брюсов 8 января 1914 года. Я не был на твоей могиле, не осуждай и не ревнуй. Мой лучший дар тебе не розы. Все, чем мы вместе в жизни жили, все мои живые грезы, все вновь назначенные слезы и каждый новый поцелуй. По словам Владислава Ходосевича, женщины в стихах Брюсова похожи одна на другую, как две капли воды, потому что ни одной из них он не любил, не отличил, не узнал. Он чтил саму любовь, но любовниц своих не замечал. Любил он только поэзию и себя в поэзии. «Мы, как священнослужители, творим обряд». Слова страшные, потому что если обряд, то решительно безразлично с кем. «Жрица любви» — излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой, обряд останется тот же. И не находя, не умея найти человека во всех этих жрицах, Брюсов кричит, охваченный ужасом, «Я дрожа сжимаю труп». И любовь у него всегда превращается в пытку. Где же мы, на страстном ложе или на смертном колесе? Он любил литературу, только ее. Самого себя тоже только во имя ее. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества. Не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно. И поклоняйся искусству, только ему безраздельно, бесцельно. Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес несколько живых людей, и надо это признать самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. По свидетельству современников, после трагедии с Надеждой Львовой и потянулся к кокаину, ведет беспорядочную распущенную жизнь, близок к нервному заболеванию. Об этом новом лице Брюсова вспоминает Гиппиус. «Случился долгий перерыв в наших свиданиях, чуть ли не год на полтора. Когда после этого долгого времени он заехал к нам впервые, он меня действительно изумил. Вот он сидит в столовой за столом, без перерыва курит, это Брюсов-то, и руки с неопрятными ногтями, это у Брюсова-то, так трясутся, что он сыплет пепел на скатерть, в стакан с чаем, потом сдергивает угол скатерти, потом сам сдергивается с места и начинает беспорядочно шагать по узенькой столовой. Тем не менее, даже чувствуя себя виноватым, поэт продолжал кружить головы молоденьким девушкам. Не эросом владеет, ему нужна любовь всех-всех, и ни одна из них сама по себе, вместе с любовью как таковой не нужна, лишь средство, как импульс к творчеству.